Жизнь после смерти. Смерть — это стрела, пущенная в тебя, а жизнь — то мгновение, что она до тебя летит. Ибрагим аль-Хусри. С первым вздохом оживает не только тело младенца, но и включается его карта рождения. Асцендент, разрезающий горизонт, как стрела, пущенная в небо, фиксирует начало новой жизни и запускает событийную матрицу судьбы. Тело в натальной карте, именно наша физическая оболочка, это асцендент. Прана, вошедшая в тело с первым вздохом, запускает в жизнь физические механизмы, связывая воедино тонкое с земным. Таким образом, карта рождения описывает собой весь земной физический опыт, поскольку включается в момент возникновения жизни в физическом теле, а после смерти продолжает работать как некий наработанный тем или иным человеком при жизни эгрегор. Взаимодействуя при жизни с другими людьми, вплетая себя в паутину связей, участвуя в определенной карме рода, творя и созидая, человек осознанно или нет, оставляет след своего присутствия, формируя вокруг себя энергетическое поле. То есть натальная карта – это определенная схема жизни, которая отражает не только земной опыт, но также накопленный опыт прошлого и оставленное энергетическое поле на тонком плане, которое накопил при этой жизни натив. И интересный момент заключен в том, что наши натальные карты, однажды вспыхнувшие в этой реальности, как звезды на темном небе, продолжают жить и после нашей смерти. То есть после физической смерти человека остается его натальная карта. И практика показала, что дальнейшая прогностика на эту натальную карту может реализовываться даже без физического присутствия ее обладателя в этой жизни. Сейчас поясню, о чем я. Вы наверняка знаете случаи, когда идеи какого-то человека обретают внезапную жизнь и находят свое применение, будь то великие изобретения, теории или произведения искусства. Бывает, слава приходит после смерти. Человек обретает признание, которое тщился получить при жизни, а его работы после кончины могут стоить миллионы долларов, в то время как при жизни они не стоили и цента. Почему так происходит? Дело в том, что в самой натальной карте могут быть указания на то, что человек обретает славу после смерти, которые на определенной прогностике просто включаются, раскручивая потенциал карты, заложенные от рождения, и раскрывая созданные при жизни натива труды. И тут мы не рассуждаем о том, что происходит с тонкими телами, и не фантазируем о жизни после смерти в прямом смысле этого слова. Так что разговоры о душе отложим в долгий ящик. Кроме того, поскольку натальная карта в первую очередь отражает именно земной опыт человека, не думаю, что мы можем рассматривать прогностику умершего как процессы, которые происходят с ним на тонком плане. Однако рассматривать натальную карту как некий энергетический каркас человека, который продолжает взаимодействовать с этим пространством даже после его смерти, мы можем однозначно. И чем сильнее имя человека впечатано в историю какого-то государства, определенной семьи, в пространство в целом, тем ярче оно фигурирует в дальнейшем. Удивительно осознавать, что если бы не физическая смерть тех или иных людей, то даже ход истории целой страны мог бы развиться совершенно другим образом. Например, неожиданная смерть принцессы Дианы забрала у нее возможность добиться еще больших высот, популярности и даже внести определенные коррективы во внешнюю политику страны. Леонардо да Винчи мог оставить после себя намного больше шедевров, ведь через некоторое время после смерти художника его прогрессивная Венера и Меркурий перешли из знака Рака во Льва, что наряду с другой прогностикой дало бы мощный творческий прорыв. Бывает, что популярных, но уже ушедших из жизни людей обвиняют в различных преступлениях, провинностях или скидывают на них чужие злодеяния, и они без собственного согласия продолжают участвовать в мирской суете. Удивительно то, что на момент скандалов, в которых фигурируют их имена, к точкам гороскопов умерших формируется соответствующая прогностика. Например, недавно на российской эстраде вспыхнул скандал, в котором умерший обвинялся в домогательствах, а за пару недель до огласки на его Венере было затмение. Каких-то людей могут посмертно наградить или возвести в культ, каких-то – оклеветать, а каких-то – вывести на чистую воду. И все это происходит не без участия натальной карты уже ушедшего из жизни человека, ведь на даты тех или иных разбирательств в прогностике видны напряженные аспекты, полностью отражающие ситуацию, а на момент благоприятных событий можно наблюдать, как удачные констелляции, заложенные в натальной карте от рождения, начинают раскрываться без физического участия натива. Например, в карте Ван Гога, которую мы разбирали ранее, одна из таких важных точек, дающих потенциал на славу и признание после смерти, это соединение звезды Ригель с куспидом 12-го дома гороскопа. Или же популярный австрийский писатель Франц Кафка при жизни не получил признания и серьезного отношения к своим произведениям, жил достаточно скромно и перед смертью, разочарованный делом всей своей жизни, попросил своего друга Макса Брода уничтожить все, что он написал. Но Брод опубликовал посмертно все сохранившиеся работы Кафки, которые вызвали огромный резонанс, и впоследствии все его творчество оказало огромное влияние на широкий круг писателей и философов 20 и 21 века. А ведь натальная карта Кафки крайне многообещающая, и этот человек просто не мог уйти бесследно, как минимум Солнце, соединенное с Юпитером на Сириусе, уже мощнейший фактор, склоняющий не просто к успеху, но и к мировой славе. В 40 лет он заболел туберкулезом и умер. В этом же году его дирекционные Меркурий и Венера перешли из тихого водного рака в демонстративного и яркого льва. Его произведения были опубликованы, и годами позже, как в дирекциях, так и в прогрессиях, планеты постепенно стали выходить на свет из закрытого 12-го дома гороскопа на асцендент, распаковывая потенциал натальной карты все ярче и ярче. Давайте прямо на примере уже разобранного нами Ван Гога рассмотрим развертку прогностики на предмет раскрытия потенциала славы. Первый звоночек, трепетно намекающий на то, что все еще будет, случился еще при жизни художника. Это было на брюссельской выставке группы 20 в конце 1889-го, то есть до его смерти оставалось меньше года. Тогда впервые его картина была продана за внушительную сумму – 400 франков. Сразу в глаза бросается то, что это было возвращение Юпитера, период, когда двери становятся открыты для расширения своего влияния. Традиционно возвращение Юпитера считается временем, когда удача улыбается человеку и все позитивные паттерны его судьбы начинают раскрываться. Короче говоря, в тот момент начался новый 12-летний цикл, впоследствии раскрывающийся уже без его физического участия, связанный с его становлением, развитием, работой. Все это в шестом доме гороскопа. Конечно, к сожалению, шестой дом связан не только с работой, но и со здоровьем, а потому Юпитер масштабировал не только в плюс темы этого дома, но и увеличил деструктивные процессы, которые на тот момент били ключом. В это же время усилились проблемы со здоровьем художника, в том числе ментальным. Еще один момент в транзитах, который также связан с этим неоднозначным влиянием, это возвращение Лилит. Это специфическая точка, которая, с одной стороны, тесно связана с нашими талантами, кармическими наработками, которые имеют очаровывающую, можно сказать, искушающую нотку. Но в то же время эта точка выносит на поверхность все самые греховные побуждения человека, его страхи и любой другой эмоциональный деструктив, что мы и наблюдаем – рост творческого потенциала, успехи, которые реализуются наряду с прогрессирующими душевными недугами. Также в это время транзитные кармические узлы выходят на ось 1-7, где северный в первом доме. Позже, пройдя этот первый дом, он зашел в 12-й, где в 1890 году и случилось возвращение узлов, на котором художник и покинул эту жизнь. И вот эта выставка в 1889 году и этот узел в первом доме можно назвать последним рывком, когда произошел сдвиг тектонических плит, подводящий его к раскрытию своего «я». Интересна и транзитная аналогия, где Венера соединяется с Марсом в знаке рыб, дублируя аналогичное соединение в натальной карте. То есть это новый венерианско-марсианский цикл, который очень важен для его карты с точки зрения раскрытия творческого потенциала. А теперь рассмотрим карту после смерти, где его прогностика такая же говорящая. Далеко ходить не будем, возьмем наше время, современность, и рассмотрим динамику на 14 мая 2021 года, когда картина Ван Гога «Мост в Трингтае» была продана на нью-йоркском аукционе за 39 с лишним миллионов долларов. Транзитный Нептун точно на МС, точке, которая связана со славой, признанием. Нептун в его карте управитель МС, а Юпитер только-только сменил знак и перешел в рыбы, в которых и находится МС Ван Гога. Транзитный Марс, диспозитор его Солнца, делает тринг Нептуну, управителю МС. Транзитная Луна включает ось узлов, и это вновь период возвращения его кармических узлов. А транзитный Меркурий включает его натальный 12-й дом, который находится в соединении со звездой Ригель. Напоминаю, что Ригель в соединении с 12-м домом является одним из показателей посмертной славы. Так что слава после смерти – это два пункта. Первый – потенциал славы, признания, успеха – должен быть заложен в натальной карте изначально. Второй – этот потенциал должен раскрыться посредством соответствующей прогностики. Точек ухода из жизни может быть несколько, и огромное количество невероятно талантливых людей покинули земную жизнь слишком рано, кто-то в силу неразвитости медицины, кто-то из-за неспокойной политической обстановки, а кто-то просто внутренне был готов перейти на другой план, не особо крепко держась за наполненную хаосом жизнь. Нам остается только гадать, сколько бы еще великих творений могли оставить Пушкин или Лермонтов, если бы не дуэль, каким бы сегодня был социополитический ландшафт США, если бы не убийство Кеннеди, сколько фильмов еще мог бы создать Бодров, если бы не лавина в Кармадонском ущелье и так далее. Но жизнь идет так, как идет, и сложно сказать, как было бы лучше. Гармония заключена в красивом и взвешенном танце жизни и смерти. Одно ясно, что жизнь коротка, отзывчива на наши действия и таинственна. Нам остается лишь самое важное – жить в созвучии с собой, этим миром и не забывать о своей душе.